Стар Джон Теодор. Особая способность. По мере приближения 2300 года в гостиных все чаще забавляются тем, что выбирают самую замечательную личность века. Одни стоят за Белла Бенгерсона, заново написавшего Конституцию мира, другие вспоминают Икихару и его труд о лучевой болезни. Однако особенно часто вы можете услышать имя капитана Рилли Рикса, и это довольно правильный выбор. Тем не менее, он бьет мимо цели. Я старый космический волк, рядовой служака, и знаю, что говорю. Надо вам сказать, я служил офицером связи при Риксе, и хотя дело происходило ни много ни мало 60 лет назад, помню все, словно это было в прошлом месяце. Я имею в виду третью экспедицию на Венеру, тот космический рейс, что преобразил лицо Земли. Этим рейсом с Венеры были доставлены кристаллы, навсегда превратившие и вас, и меня в счастливых мотыльков. В те давние дни все шло по-иному. Мы знали, что значит работать по 5 часов в день. Личных роботов еще не было, и утром нам приходилось одеваться самим. Но, пожалуй, тогда жило более закаленное племя. Так или иначе, самой выдающейся личностью века я считаю одного из тех, кто летал на нашем космическом корабле, на нашем милом Зове Звезд, но не самого Рикса. Экипаж у нас подобрался великолепный. Более искусного командира корабля, чем Рикс, нельзя было и пожелать. Тоже можно сказать и о его помощнике Блэки Фарреле. Был у нас бортмеханик Зипперлейн, крупный, спокойного нрава мужчина с крохотными глазками. Назову еще его помощников, электронных техников Грифса и Пурчи. Отчаянных парней, каких не видели черные бездны космоса. Летела с нами также моя девушка, чудесная девушка, Лорна Бернград, лучший в мире штурман. На корабле находились еще две женщины, Бетти Ордвей, специалист по анализу излучений, и Хони Лундквист, инженер по ремонту. Интересовались они только своими обязанностями, сами же ни у кого не вызывали интереса. И словно для развлечения нам подсунули Слопса. Его взяли как знатока венерианских кристаллов. Мне и до сих пор непонятно, зачем он нам был нужен. Всю научную работу по этим кристаллам должны были проделать на Земле, при условии, что мы возвратились бы на Землю. Вероятно, Слопса взяли потому, что для него нашлось место, ну и впоследствии он мог пригодиться при поисках кристаллов. Пока от него не было никакой пользы. Все мы придерживались этого мнения и довольно часто его высказывали, чтобы Слопс не зазнавался. Впрочем, нельзя сказать, что он кому-либо мешал. Вся штука в том, что он был смешон. Смешон сам по себе. Ну, просто комик. Не из тех, что суют под скатерть антигравитационную пластинку и включают ее, когда кто-нибудь садится есть суп. И не душа общества из тех, кто засовывает за воротник пучок флуоресцентных трубок и выдает себя за марсианина. Наш Слопс смешил людей невольно. Ростом он был маловатый, хотя не урод, но и не ахти какой красавец. Мне кажется, для описания его лучше всего подходит слово «почти». Разница между «почти настоящим» и «совсем настоящим», по крайней мере применительно к Слопсу, очень смешила нас. А у него эта разница была заметна во всем. Никто из нас не знал его до того, как он в штатской одежде поднялся на борт за 2 часа до отлета. Первую ошибку он совершил, явившись в таком костюме. Кстати, почему это ошибка? В конце концов, он был гражданский техник. Мы все принадлежали к той или иной отрасли космической службы, и это с самого начала настроило нас против него. Пурчи, второй электронный техник, гулял по коридору, когда Слоп со всеми своими пожитками вышел из грузового лифта. Пурчи сразу определил, кто перед ним. Пурчи был высокий, неторопливый и невозмутимо малый. Он повел Слопса в кормовую часть, другими словами, вниз, так как на Земле Зов Звезд стоял торчком на хвостовых плоскостях, и предложил ему сложить багаж. Ящик, на который указывал Пурчи, случайно оказался люком для мусора, автоматически опорожнившимся при входе в ионосферу. Большой беды в этом не было, в ларях нашлось много летней одежды более или менее по росту Слопсу. Во всяком случае, он был одет вроде как по форме. Но все-таки вид у него был припотешный. Выражение его лица, когда он подошел к этому мусорному люку через 6 часов, не поддается описанию. Я и теперь начинаю хохотать, вспоминая об этом. На протяжении всего рейса стоило ему только попросить, где взять ту или иную вещь, как кто-нибудь отвечал: «Посмотри в мусорном люке!» И весь экипаж покатывался со смеху. Пожалуй, занятнее всего было, когда мы перестали ускорять ход и перешли на свободное падение. Ради Слопса мы решили выключить искусственную гравитацию. И все, кроме Зипперлейна, который управлял движением, собрались в кают-компании, чтобы полюбоваться зрелищем. От одного к другому, обходя Слопса, шепотом передавали, когда именно будет выключена гравитация, и поверьте мне, Нелегко было удержать публику от взрывов смеха, которые испортили бы всю затею. Мы заняли позиции кто у какой-нибудь стойки, кто у закрепленного стола, где было бы за что держаться, когда придет время. И вот Слопс в младенческом неведении вошел и сел неподалеку от окошка для раздачи еды. Грифс, полуприкрыв часы рукой, следил за секундной стрелкой. Секунды за 3 до выключения гравитации он крикнул: «Слопс, поди-ка сюда!» Слопс, моргая, посмотрел на него. «Вы меня?» Он нерешительно встал и только сделал 2 или 3 шага, как выключили тягу. «Я считаю, что человек никогда не сможет по-настоящему привыкнуть к невесомости. В желудке у вас начинает легонько сосать, а полукружные каналы во внутреннем ухе бешено сопротивляются такому состоянию. Все тело напрягается до предела. Еще немного, и вы забьетесь в судорогах. Вас охватывает растерянность. Вы знаете, что падаете, но не знаете, в каком направлении. Невольно ждете быстрого и внезапного удара, ведь вы падаете. А никакого удара нет, и вы чувствуете себя глупо. Ваши волосы взлохмачены, и хотя вы отчаянно паникуете, но в то же время вас охватывает какая-то идиотская веселость и чувство полного благополучия. Это состояние называют эйфорией Фелсбаха. Психологический термин. Нервная разрядка, вызываемая невесомостью. Но я рассказывал про Слопса. Когда Зипперлейн выключил тягу, Слопс попросту поплыл. Он лишь едва коснулся ногами пола, потом закинул руки за спину. Вероятно, ему показалось, что он падает назад. Но когда он попытался, работая плечами, приостановить это движение, его голову занесло вниз, а ноги взлетели кверху. Он проделал замедленное сальто мортали и продолжал бы кувыркаться, если бы не задел ногами потолочную балку. Так он висел в воздухе вниз головой, ожидая, что кровь приклынет к голове. Но этого не случилось. Вдруг ему померещилось, что все вокруг него – это верх, а низа никакого и нет. Он начал изо всех сил рваться к переборке, к потолочной балке, к двери, но не мог дотянуться до них. Потом смирился и только дрожал, а мы тем временем оправились от мгновенного перехода к состоянию невесомости. Ведь эти ощущения уже были нам знакомы и могли вдоволь насладиться потехой. «Я сказал, пойди сюда!» – рявкнул Грифс. Слопс молотил ногами по воздуху и легался. Но он не продвинулся вперед, а продолжал беспомощно висеть на том же месте головой вниз. Мы ревели, как быки. Он пошевелил губами, но мог лишь пробормотать: «Мм!» Я думал, что лопну от смеха. «Не зазнавайся!» — окликнула его девчонка Лундквист, ведающая ремонтом. «Спустись и расцелуй нас всех!» «Прошу, прошу!» — шептал Слопс. «Пусть скажет «умоляю!»» — предложила Бетти Ордуэй. Мы весело рассмеялись. «Может, он нас не очень любит?» – протянул я. «Спускайся и побудь с нами, Слопси! Угости нас мусором!» – сказал кто-то, и все опять захохотали. Держась руками за мебель, в каюту влез Зипперлейн. «Взгляните!» – своим нудным, жеманным голосом произнес он. «Человек может летать!» «И голова у него в облаках!» – вставил капитан. Все опять рассмеялись, не потому что было смешно, а потому что это сказал капитан. «Прошу... спустите меня!» – стал умолять Слопс. «Кто-нибудь, спустите меня!» «Мои люди должны твердо стоять на ногах, Слопс!» – сказал Грифс. «Я тебя по-хорошему вежливо просил присоединиться к нам!» Зипперлейн засмеялся. «Он вам нужен?» Перебирая волосатыми руками, он переправился от двери к бачку с питьевой водой, от обеденного стола к рубильнику освещения и теперь мог дотронуться до ноги Слопса. «Тебя Грифс зовет!» – сказал он и толкнул ногу. Слопс сделал еще одно сальто мортали. Завыл он, не переставая вертеться. Так его понесло через всю кают-компанию, из конца в конец, и он очутился возле Грифса. А Грифс уже приготовился встретить его, уцепившись обеими руками за поручень трапа и согнув ноги в коленях. Когда Слопс поравнялся с ним, он обеими ногами уперся в спину бедняги и отпихнул его в сторону капитана. Теперь Слопс больше не вращался. Рикс двинул плечом и послал его ко мне, а я отшвырнул его назад к Грифсу. Грифс хотел его оттолкнуть, но промахнулся, и Слопс с треском налетел на переборку. Вес такая штука, что вы можете от него избавиться, а вот от массы избавиться нельзя. Все 150 с лишком фунтов были при нем, а скорость большая. Он так и остался возле переборки, хныча от боли. «Зип», — сказал капитан, — «включи гравитационные пластины. Эта комедия может продолжаться целый день». «Есть», — ответил механик и начал выбираться из кают-компании. Я держался около Лорны. Во-первых, я знал, что она уцепится за что-нибудь прочное, а во-вторых, мне просто приятно было находиться возле нее. «Ас?» – спросила она меня. «Чья это была идея?» «Угадай!» «Ас?» – сказала она тогда. «Знаешь что? Ты подлец!» «Легче на повороте!» – усмехнулся я. «Видела бы ты, что проделывали со мной, когда я был новичком!» Она обернулась ко мне, и в глазах у нее было такое выражение, какое я видел раньше всего два раза. В обоих случаях мы были друг другу чужими. Выходит, что каждый день узнаешь что-нибудь новое, даже о людях, очень хорошо знакомых, заметила Лорна. «Ну что ж», — ответил я, — «это чудесно. В полете можно сколько угодно любоваться звездами или смотреть телевизионные фильмы. Но иногда хочется внести в жизнь хоть небольшое разнообразие. Мы все должны горячо поблагодарить Слопса. Он очень забавный человек». Она сказала еще кое-что, но ее слова заглушил раскатистый хохот. Зипперлейн включил искусственную гравитацию, и Слоп шмякнулся на пол. Он корчился от боли и в то же время гладил рукой пол, как любимое существо. Слопс и вправду питал к нему нежные чувства, как и всякий, кто выходит из состояния невесомости. Ох, и повеселились же мы в тот вечер. Никогда его не забуду. В полете мы часто обсуждали цель своего путешествия. Теперь, когда в нашем распоряжении сотни миллионов таких же кристаллов, как те, что на Венере, вам трудно понять, как высоко они ценили 60 лет назад. Вторая экспедиция на Венеру добыла всего две штуки, да и те разрушились во время испытаний. Первый кристалл был намеренно превращен в порошок. Его подвергли химическому анализу, приготовили из него раствор и хотели вырастить в нем новые кристаллы. В то время никто не знал, что кристаллы с Венеры не растут. Второй кристалл начали испытывать на высокочастотный резонанс. Кто-то немного переусердствовал с этой самой высокой частотой, и кристалл взорвался. Данные взрыва показали, что перед нами открывались пути к беспроволочной передаче энергии. Энергии настолько дешевой, что потребитель получал бы ее практически даром. Вообще-то, у нас уже было много энергии, с тех пор, как разработали технологию ядерного расщепления атомов меди. Но беспроволочная передача – дело очень сложное. Нужно нацелить тонкий луч силовой станции на приемник и удерживать его, что особенно трудно, если приемник установлен на автомобиле или вертолете. А вот кристаллы с Венеры давали такую возможность. Они вибрировали в ответ на подводимую к ним высокочастотную мощность и превращали ее в излучение, передаваемое направленным лучом. Имея много таких кристаллов, можно было отказаться от миллионов километров медных проводов и превратить эту медь в горючее, чтобы обеспечить Землю энергией на сотни лет вперед. Не забудьте, что человечество 400 лет прокладывало сети электрических проводов, и меди накопилось несметное количество. Так что для Земли, изнывающей от топливного голода, эти кристаллы были необходимы как воздух. Если не считать трудностей, связанных с путешествием на Венеру, единственным ожидавшим нас препятствием были лопатуны. Первая экспедиция на Венеру открыла существование лопатунов и почтительно ретировалась с планеты. Вторая экспедиция обнаружила, что лопатуны владеют запасами драгоценных кристаллов, и добыв всего две штуки, едва унесла ноги. Наша задача состояла в том, чтобы привезти домой побольше кристаллов, как бы этому ни препятствовали лопатуны. Хотя нас снабдили множеством разнообразных наставлений, суть дела была такова. Вступите с лопатунами в переговоры и получите кристаллы. Если лопатуны не пойдут на сделку, добудьте кристаллы любыми средствами. «Только бы нам получить их мирным путем», — часто говорила Лорна. «Люди достаточно разрушали и убивали». А я отвечал ей: «Не все ли равно, каким путем? Это ведь не люди». «Но они разумные существа». «Дикари», — фыркал я. «И вообще чудовища. Прибереги свою симпатию для славных, нежных, изголодавшихся по ласке человеческих созданий вроде меня». Она хлопала меня по рукам и возвращалась к своим вычислительным машинам. Как-то раз Слоп спросил меня, кто такие лопатуны. Настоящие ли они люди? «Человекообразные», — коротко ответил я ему. Я почему-то всегда испытывал неловкость при разговоре с ним. Зато меня очень забавляли его смехотворные повадки. «Они ходят на двух ногах», — пояснил я. «Большие пальцы на их руках противопоставлены остальным. Носят украшения. Кристаллы им только для этого и нужны. Но они дышат не кислородом, а аммиаком. Бог знает, какой у них обмен веществ. А что, Слопси, захотелось порыться в их мусоре?» «Я только так спросил», — мягко ответил Слопс. Лицо его озарилось кроткой почти улыбкой. Он отошел. Помню, как я смеялся, представив себе стычку между ним и двумя-тремя лопатунами, самыми ужасными существами, какие только известны истории. Когда вторая экспедиция совершила посадку на Венере, весь экипаж, кроме двух человек, при одном виде лопатунов побросал тюки и пустился бежать со всех ног. Двое смельчаков держались, пока лопатуны не подняли крик. Психологов очень заинтересовал этот звук. Нормальное человеческое ухо не может его вынести. Одному из космонавтов стало плохо, и он убежал. Ничего постыдного в этом не было. Другой оказался отрезанным от корабля и стоял, парализованный страхом, а лопатуны орали и дудели и так стучали по земле чешуйчатыми кулаками, что все вокруг тряслось. Чтобы отпугнуть этих разъяренных чудовищ, космонавт выстрелил в воздух. Трудно сказать, что на них подействовало. Он помнил только одно. Начался настоящий бедлам. Поднялся такой оглушительный звериный рев и вой, что космонавт похолодел от ужаса и потерял сознание. Когда он пришел в себя, лопатуны уже исчезли. Около него лежали два кристалла. Он схватил их и, ничего не видя перед собой, сломя голову, помчался к кораблю. Лучшие в мире психотерапевты потратили 8 месяцев, чтобы вылечить его. И говорят, что он до сих пор не вполне нормален, хотя и дожил до старости. Какие фантастические излучения применяют лопатуны для психического воздействия на врага, этого мы не знаем. Но если представить себе Слопса в бою с нами, сцена получится неповторимая. Когда на борту такой забавник, вахты проходят быстро и экипаж не скучает. Никогда не забуду тот вечер, когда Гриф засунул в бутерброд Слопса ложку помады для волос, самой клейкой вещи на свете. Слопс куснул, и его верхние зубы слиплись с нижними. Он забегал по кругу, издавая жалобные звуки. Бутерброд торчал у него изо рта, а Слопс бессмысленно размахивал руками. Люди прямо с ума посходили. Сама помада совершенно безвредна. Она химически инертна и легко поддается слабому бета-излучению, разрушающему молекулярное сцепление. Мы облучили его лишь после того, как вволю навеселились. Жаль, что вы не видели этой картины. Мы совсем забыли про Слопса, когда вошли в атмосферу Венеры. Я наладил для Лорны инфракрасные телевизионные экраны. Изображение на них немного яснее, чем те, которые давал радиолокатор в аммиачном тумане. И Лорна очень ловко повела нас. Вставив в автопилот фотосъемочную карту и соединив его с телевизионным экраном, мы нашли место посадки космического корабля к звездам. Лорна подняла нос корабля и переключила управление на гироскопы. Мы начали спускаться хвостом вперед, садясь на постепенно укорачивающийся столб пламени. Глаза Лорны были прикованы к эхолоту. Он указывал плотность грунта под кораблем. «Дайте только такому космическому кузнечику упасть на бок и пиши пропало». В те времена еще не изобрели антигравитационной тяги. Все было очень примитивно. Но теперешняя молодежь не знает нашего пыла и наших дерзаний. Про Венеру мало что можно рассказать. Тогда она была такая же неприглядная и ни к чему не годная, что и теперь, не считая того, что где-то на ней находились кристаллы, за которыми мы прилетели. В иллюминаторы нам ничего не было видно, только туман да туман. Но с помощью радиолокации и инфракрасных лучей удалось разглядеть холмистую местность, утесы, слабую синеватую растительность. Кое-где попадались гигантские деревья. Пришлось терпеливо просидеть 12 часов, чтобы почва под нами остыла и закончились химические реакции в смеси из связанного и свободного азота, азотной кислоты, азотно-кислого аммония, озона и воды, взбудораженной нами при посадке. Большая часть команды спала, но Слопс, кажется, даже не вздремнул. Он ходил от инфракрасного аппарата к радиолокатору, заглядывал с той и с другой стороны, справа и слева, сверху и снизу. Он подолгу торчал у запотевших от тумана иллюминаторов, напряженно всматриваясь в вихрь горячих реагирующих газов, лишь бы хоть урывками увидеть унылый и нелепый ландшафт. Слопс потом и разбудил нас. «Лопатуны!» – взволнованно закричал он. «Идите посмотреть! Капитан Рикс! Капитан Рикс!» Он был возбужден, как 10-летний мальчуган, и, должен сознаться, заразил и нас. Мы столпились перед экранами. В 200 метрах от корабля из-за скалы голубых кустов вынырнули какие-то фигуры. И несмотря на основательную подготовку, мы только ахнули и отвернулись. Лопатуны были крупнее людей. Намного крупнее. Почему-то я этого не ожидал. А в остальном мне запомнились желтые клыки, злые красные глаза и серо-зеленая чешуя. Я вижу все это как сейчас. И мне не хочется описывать их подробнее. «Дайте-ка звук!» — сказал капитан. Я пошел в радиорубку и включил усилитель. Потом я включил наружный микрофон и дал мощность на переговорное устройство. Корабль наполнился фоновыми шумами планеты, похожими на гул и свист ветра, что нас удивило, так как туман казался неподвижным. К этому шуму добавлялся еще какой-то, доносившийся издалека и переменчивый, вроде птичьего писка или чириканья. Но все это заглушалось странными звуками, отвратительной болтовней лопатунов, из-за которой они и получили свое прозвище. Это был дикий, хриплый, ничем не сдерживаемый рев. Он покрывал всю гамму прочих звуков и отличался от трескотни обезьян тем, что казался осмысленным. «На электронной панели!» — рявкнул капитан. «Достать снаряжение и костюмы! Спарксу встать к рубке! Штурману следить за экранами! 4 добровольцев сюда к выходу! Пошли!» Должен сказать, что я совсем не хочу принижать храбрость людей космической службы. Хотелось бы написать, что все, кто был на борту, щелкнули каблуками и отчеканили. «В вашем распоряжении, сэр!» С другой стороны, рассказывая вам, как люди с корабля к звездам не вынесли вида лопатунов и бежали, я, кажется, объяснял, что при таких обстоятельствах в этом не было ничего позорного. Рикс вызвал 4 добровольцев. Откликнулись 2. Пурчи, которому на самом деле все было нипочем, он вовсе не рисовался. И Хони Лундквист, которой, я думаю, хотелось чем-нибудь отличиться. Хотя она уже отличилась тем, что была на редкость уродлива. Что до меня, то к моему удовольствию мне велено было смотреть за радиотелефонным устройством, так что делать выбор не пришлось. А что касается других, которые не откликнулись, я их не винил. Даже Слопса, хотя я по-прежнему думал, что неплохо бы выпустить его против 2-3 голодных лопатунов. Так, просто для смеха. Рикс ничего не сказал. Он разделся и влез в космическое обмундирование. 2 других последовали его примеру. Остальные помогли им напялить на себя плотно прилегавшую одежду и закрепить шарообразные прозрачные шлемы. Они проверили подачу воздуха и систему связи, затем подошли к внутренней двери воздушного шлюза. Я отпер ее. «Мы установим контакт», — с каменным лицом произнес Рикс. Голос его, казалось, исходил из репродуктора, а не от него самого. Это звучало как-то непривычно и тревожно. «Мы испробуем сначала мирные пути, поэтому идем без оружия. Впрочем, на всякий случай я беру с собой маленький пистолет. Один из вас пойдет рядом со мной, и один за мной. Мы останемся у самого корабля. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы нас отрезали. Проверить связь!» «Есть проверить!» — гаркнул Пурчи. «Есть проверить!» — прошептала Хони Лунквист. Капитан шагнул в шлюз, те 2 за ним. Я захлопнул внутреннюю дверь шлюза и при помощи телеуправления открыл наружную. Все оставшиеся на борту кинулись к экранам. Лопатуны, их было 20 или 30, не отходили далеко от кустов. Мы не могли видеть ни капитана, ни его 2 добровольцев, но их, несомненно, заметили лопатуны. Они всей толпой бросились вперед, и клянусь, мои старые глаза в жизни не видали более страшного зрелища. По радиотелефону я услыхал голос Пурчи. Несметной толпой они двигались к кораблю. «Капитан!» — крикнул я. «Не пора ли нам в путь? Спалим на них чешую!» «Заткни свою дурацкую глотку!» — возмутилась Лорна. Она говорила шепотом, но я уверен, что ее было слышно по всему кораблю. «Они несут Слопса назад!» Она была права. В самом деле, она была права. Обхватив ногами шею бегущего в припрыжку лопатуна, немного посинев, кислород у него уже кончался, и все-таки широко улыбаясь, Слопс подъехал к кораблю, окруженный сотнями чешуйчатых чудовищ. Лопатун, принесший Слопса, опустился на колени, и Слопс, у которого закоченели все члены, слез на землю. Он помахал рукой, и добрых 50 лопатунов, сев на корточки, принялись бить кулаками по земле. Слопс устало направился к кораблю, и 4 лопатуна пошли за ним, неся на головах по огромному узлу. «Люк открыт?» – догадался кто-то спросить. Я проверил. Да, он был открыт. Из люка донеслись глухие звуки, словно упало что-то тяжелое. Тут же послышалось терзающее слух лопотание. Потом красная лампочка погасла и загудел воздушный насос. Наконец дверь отворилась. Мешая друг другу, мы кинулись стаскивать со Слопса шлем и костюм. «Я хочу есть», — сказал он. «И ужасно устал. И, наверное, на всю жизнь останусь глухим». Мы растерли его, закутали и накормили горячим супом. Пока мы хлопотали вокруг него, он уснул. Меж тем подошло время старта. Мы привязали Слопса к койке, закрепили его 4 тюка, дали несколько коротких вспышек, чтобы отогнать лопатунов, и унеслись к звездам. В тюках оказалось 892 великолепных кристалла. На обратном пути мы так старались воздать Слопсу за все его мучения, что стали ревновать его друг к другу. А Слопс, он больше не был почти. Он, безусловно, был совсем настоящим. В голосе металл, в походке упругость. Он работал над добытыми кристаллами как одержимый. Вначале он только твердил, что совершенно необходимо научиться синтезировать их. Мы помогали ему. И мало-помалу история его успеха всплыла наружу. Чем дальше он подвигался в изучении сложной решетки кристаллов, тем больше нового сообщал нам. Таким образом, к тому времени, как мы достигли Луны, нам уже было известно, что произошло. «У вас неверное представление о лопатунах», — сказал Слопс. «У людей есть один ужасный недостаток. Они боятся всего, чего не понимают. Это довольно естественно. Но почему, встретив странное живое существо и поразившись его видом, они воображают, что оно непременно нападет на них? Представьте себе, что вы маленькое животное, скажем, бурундук. Вы спрятались под стол, подбираете крошки от печенья и занимаетесь, так сказать, своим делом. В комнате сидит 5 или 6 человек, и один из них цедит длинную историю про фермера и дочку бродячего торговца. Наконец он дошел до соли, и все хохочут. А что же почтенный бурундучок? Он знает только, что животные за столом разразились громким ревом и чуть не помирает со страху. В точности то же самое происходит между людьми и лопатунами. Только люди тут для разнообразия играют роль бурундуков. Кто-то не выдержал. Не хочешь ли ты сказать, что эти полуящерицы-полуобезьяны смеялись над нами? Вот, послушайте, произнес новый Слопс. Как легко мы приходим в негодование. Да, я хотел сказать именно то, что сказал. Человеческие существа – это самое смехотворное, что когда-либо видели лопатуны. Когда я вышел к ним, они отнесли меня в свой поселок, созвали соседей со всей округи и устроили бал. Что бы я ни сделал, все их забавляло. Помашу рукой – они гогочут. Сяду на землю – их корчит от смеха. Побегу и прыгну – они лежат пластом. И вдруг он отложил в сторону работу и спросил очень искренне. «Вам больно слушать? Нельзя смеяться над людьми? Они должны быть царями вселенной, исполненными достоинства и силы. Человеку непростительно быть смешным, разве только когда он сам этого захочет? Так разрешите мне кое-что вам сказать. Лопатуны пробудили во мне то, чего до сих пор не мог сделать никто из людей. Чувство принадлежности к человечеству. То, что испытали вы, когда лопатуны хохоча впервые помчались к вам, я испытывал всю жизнь. И этого больше не случится. Во всяком случае со мной. Ибо благодаря лопатунам, теперь я знаю, что вы все самоуверенные спесивцы и не менее смешны, чем я. Лопатуны – кроткий и признательный народ. Они наслаждались происшествием и осыпали меня подарками. Когда я дал им понять, что мне нравятся кристаллы, они побежали и принесли мне больше, чем я мог унести. Я тоже благодарен им. Я позабочусь, чтобы теперь эти кристаллы можно было производить на Земле, притом настолько дешево, что больше не потребуется отправлять за ними экспедицию на Венеру. Неужели вы не видите, как это важно? Если человек еще раз столкнется с существами, смеющимися при одном взгляде на людей, он их всех истребит. Но если хорошенько подумать, может быть, Слопс и не объявит самой замечательной личностью века. Возможно, он не захочет, чтобы о лопатунах стало широко известно. А кроме того, он свинья, женился на моей девушке. Конец.